эфире Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы встречаемся с Виталием. Виталий, приветствую тебя. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия все зрители, слушатели Народного славянского радио. И будем рассматривать тему «Народная академия. Реализация своего предназначения». Вот давно мы говорили о том, что пора перейти к каким-то действиям, пора уже создавать что-то свое. Существует множество различных сайтов, где проводятся какие-то семинары, вебинары, встречи, объяснения, записи уроков. Но когда мы стали изучать все эти вот платформы, так называемые, да, они очень удобные, да, они очень интересные, может быть, местами, но увидели одну закономерность. Они все созданы для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот реально просто заработок денег, и поэтому из большого, огромного количества записей, встреч, уроков, маленькая-маленькая часть, в лучшем случае 1%, касается чего-то практического, то, что можно применять в жизни. Все остальное – это такое вот поверхностное, и выходит, что эти проекты в большинстве своем не развивают человека, не дают ему возможность стать творцом, а заботятся только о том, чтобы удовлетворять его потребности, хочушки. Ну, вот как вот всякие там шоу, ток-шоу и так далее. Вот-вот весело, здорово. Вроде да-да-да, чему-то обучаем, а сути никакой нет. Это вот первая задача – удерживать аудиторию. А вторая задача – удерживаем аудиторию, вовремя отбрасывать деньги в эту, значит, копилочку этих программ, этих сайтов, для того, чтобы те, кто устраивает эту вот, с позволения сказать, образовательную программу, получали деньги. И получается, что 99% по большому счету это шлак, это ни к чему никуда никого не ведет, но при этом 99% случаев это просто заработок денег. И вот пришел вопрос о том, что пришел такой закономерный вопрос, закономерное время о создании, о том, что, во-первых, ну нужно ли это, да, а если нужно, то как. И вот с Виталием такая вот произошла трансформация мыслительная, и он говорит, а давайте мы создадим свою народную академию, которая бы позволяла людям, кроме вот этого шлака всего, еще и получать очень-очень много чего интересного. И теперь я прошу Виталия включаться в разговор и, наверное, значит, для начала рассказать о самой задумке об этой академии. Да, Алексей, я благодарю тебя за вступление. Совершенно правильно ты сказал, что очень много всего существует. Но все это основано действительно на коммерции. Для того, чтобы рассказать о идее Академии, наверное, стоит начать с того, как я попал вообще, немножко рассказать о себе, как я попал на Народное славянское радио. Вот. То есть это произошло где-то год назад, наверное. У меня был онлайн-бизнес, как раз-таки по онлайн-курсам, онлайн-школам. То есть я занимался запуском экспертов в онлайн-пространстве. И, собственно говоря, мне как-то в одно время очень надоело, и, можно сказать, прямо до тошноты надоело зарабатывать ради зарабатывания. И начал думать, неужели в этом весь смысл этой жизни. Вот. Плюс у меня обострилась очень такая нехорошая, так скажем, болячка, которая называется псориаз, то есть покрылась 20% тела. Я начал думать, что, наверное, я уже как бы заканчиваю свою жизнь. Вот, наверное, все вот так вот плохо. Ну и обратился именно вот к старой вере, начал искать, то есть со старой верой я знаком был давно уже, лет 10 назад, когда принимал участие в контртеррористических операциях на территории Чеченской Республики. Потом я забросил это все, и вот снова я, так скажем, окунулся в старую веру, индуизм, ведическую культуру, традицию наших предков. Вот. Начал искать единомышленников, соратников, кто смотрит в одну сторону, и так я попал на Народное славянское радио. Здесь я познакомился с семинарами Алексея, с Алексеем. И, собственно говоря, я нашел выход, нашел путь. Да, и сразу скажу для тех, кто вот знает, что такое псориаз, это врачи, когда ставят, что он уже неизлечим. То есть, да, я сразу скажу, что я с помощью вот именно Алексея, варновой системы, за 2 месяца у меня сошел полностью вообще. То есть, это, ну, чуть позже, если интересно будет, я расскажу как. Вот, сейчас все-таки мы собрались по поводу платформы, обучающей платформы. И вот, собственно, я стал вести эфиры на Народном славянском радио. И в какой-то момент я начал замечать, что приходят люди-эксперты, очень хорошие, добрые, порядочные люди. Они рассказывают, делятся знаниями, но как-то это все в информационном поле. Вот, то есть люди посмотрели и забыли. И у меня созрела идея, так как я имел отношение к онлайн-курсам, почему бы не сделать какие-то небольшие онлайн-курсы, где эксперты будут не только давать какие-то теоретические выкладки, но и как минимум 2-3 урока практических, чтобы люди получали какой-то навык. То есть передавать не только знания, но и навыки свои, и умения. Собственно, с того момента на эту идею еще мы наложили, так скажем, славяно-русскую варновость. Да, это то, что люди по своему природному предназначению делятся на 4 такие группы. Вот, подробнее мы не будем сейчас останавливаться. Кто хочет узнать подробнее, можете смотреть семинары. Алексей есть на Народном славянском радио, записи замечательные. Вот. Мы будем касаться немножко только, что варновость, надо понимать, она очень такая многосторонняя и применима ко всем сферам жизни. Мы ее коснемся только вот, что касается образования, раскрытия талантов, навыков. Вот. И, собственно, зародилась такая идея сделать такую народную академию. Вот, и где-то, наверное, с начала лета мы начали прорабатывать вот здесь с Алексеем, в частности, созвоны проводить, с соратниками тоже. Вот Иван Воронцов был у нас тоже, так скажем, родоначальник. Это и много идей он дал в академии. И сейчас вот мы спустя полгода, получается, да, то есть сначала был образ, много размышляли, как это будет выглядеть, потом уже были какие-то мысли, действия. Вот сейчас мы уже вот вам являем проект. Вот. Собственно говоря, немножко про академию, значит, что она из себя представляет. Она представляет из себя 4 факультета. Каждый факультет отвечает за свою, так скажем, варновость. То есть, например, первый факультет, где на нем, это факультет саморазвития и познания себя, то есть знания для обретения цельного миропонимания, избавления от страхов, пороков, то есть где человек может наладить жизнь свою, баланс в жизни. Вот. И здесь очень огромный, широкий спектр курсов. Это направления такие, как здоровье, то есть тут у нас будут курсы по целительству, знахарству, травничеству, питанию, по различным техникам физическим, психологическим каким-то. Будет эзотерическое направление, то есть это базовые знания по, допустим, рунам, таро, картам, нумерологии, календари, заговоры, магия. По творчеству будет, где человек может обучиться музыке, поэзии, искусству. Также организация пространства жизни на Земле. Это такие курсы, как, например, васту-шасту, как организация праздников различных, почвоведения, то есть какие-то бытовая жизнь на Земле, именно в общинах. А также семейное большое направление будет, где там мужские и женские круги будут представлены, воспитание детей, отношения какие-то. То есть это все, что касается личности человека, да, где он может разобраться с собой. Вот. А следующий факультет, второй факультет. Здесь уже у нас идет гармоничное взаимодействие с обществом. Здесь на этом факультете будут даны инструменты для людей, которые уже решили эти проблемы, то есть они уже чаще всего избавлены от страха каких-то, пороков, то есть и они хотят делами своим проявиться в мир, то есть уже взаимодействуют как-то в малых группах, ищут каких-то учеников, как-то, как передать знания людям, да, вот. Уже, то есть, стремятся как встать на путь служения, на благо семьи, например, рода, да. И здесь такие курсы, как будут, как, например, по целеполаганию, по планированию, как найти предназначение, например, да, по ораторскому искусству, как вести переговоры, а также большое направление будет по продвижению себя в онлайн-школах, потому что, ну, это реальность нашего, так скажем, мира, да, что сейчас все продвигаются, все, кто хочет так или иначе делиться знаниями, все идут, делают онлайн-школы свои какие-то, открывают курсы, какие-то программы открывают, но многие люди просто не знают банально, как это делать, потому что это уже тут уже целый, так скажем, вереница профессий отдельных сложилась, то есть надо найти кучу специалистов, которые, чтобы запуститься, и самому это сделать нереально практически. Вот, поэтому здесь мы будем обучать, как взаимодействовать с этими, с подрядчиками, как с этими командами взаимодействовать, а также как воспитать в себе лидерские качества, организаторские, чтобы управлять этими, так скажем, малыми группами, какие-то энергетические основы работы с группами, психологические техники. Вот, собственно, следующий факультет, третий факультет Академии, это уже те люди, кто знания для управленцев большими группами людей. Это уже путь, так скажем, служения, свидания на благо народа, да, и, ну и, так скажем, человечеству в плане больших групп, то есть страны, державы, может быть, человечества. Вот, здесь уже, конечно же, прекрасно понимаем, что мало того, что назваться, да, управителем таким, надо и знания, которые отвечают современным, так скажем, требованиям нашего общества, да, и здесь у нас мы подберем курсы такие, как организация общин, предприятий, кооперативов, финансово-экономическая грамотность, деятельность, правовые основы какие-то по этим вопросам, как при открытии общин, кооперативов и вообще в предпринимательстве, какие есть правовые основы. Безопасность жизнедеятельности – это немаловажный такой предмет тоже, чтобы отвечать за большие группы людей, надо же брать ответственность за себя. Вот, инвестиционная деятельность какая-то, налоговые основы, державное местное самоуправление, то есть много-много вот таких направлений, это я не все сейчас называю. Вот. И все это будет у нас реализовано. А четвертый факультет, очень интересный факультет, да, ну, мы знаем, что это факультет жреческий, и, так скажем, 1% людей всего лишь, всех на Земле, кто сварное предназначение именно по этому факультету. Поэтому здесь в онлайн-пространстве его не будет. Мы будем смотреть, кто люди как себя проявляют вот на этих трех факультетах, кто какие, как взаимодействует, как делами проявляется. И уже на безоплатной основе принимать во внутренний, это будет внутренний факультет этих людей. И ну, давать им какие-то, закладывать пакеты знаний, которые нужны именно для него. То есть смотреть там тоже жреческий факультет, он, ну, варна, она подразделяется, там есть ведуны, есть обрядодеи, есть жрецы и волхвы, собственно говоря. Сейчас не буду рассказывать, кто и чем занимается, просто скажу, что будет разделение, и уже согласно этих разделений человеку какие-то знания даваться. Вот. И это планируется делать у нас на, так скажем, земле. Уже это производственная община будет организована, где будет обучение этих людей организовано на земле. А там же планируем сделать какие-то детские программы, чтобы совместно было, да, взаимодействие. Дети тоже смотрели, наполнялись этим всем. Вот. Ну, собственно, вот это по факультетам. Теперь хотелось бы пояснить про, так скажем, такой аспект, про прибыль. Да, почему называется Академия Народная, да, собственно говоря. Потому что все средства, которые мы, сразу скажу, да, будет, это будет, будут платные мини-курсы по подписке, и, собственно, деньги все будут идти в общую казну, которая будет распределена по нескольким фондам. Фонды будут такие, как благотворительный фонд, где 10% будет идти на благотворительность, помощь в детские дома, животным, ну и такая, то есть благотворительная помощь. Будет у нас премиальный фонд для авторов курсов, премиальный фонд для команды. То есть у нас команда, так скажем, планируется тоже люди именно по вакансиям, потому что, ну, есть понимание, что действительно нужны профессионалы здесь в онлайн-профессии, которые владеют какой-то. Вот. Также самое интересное, у нас будет большая часть направлена в инвестиционный фонд. Это 50%, так скажем, прибыли. Что он из себя будет представлять? То есть мы будем инвестировать в наши проекты, то есть помогать поднимать наши проекты, то есть на земле, в онлайн-пространстве. Я тоже вижу, смотрю эфиры Народного славянского радио, так общаюсь с людьми, я вижу очень много хороших проектов, которые имеют большую перспективу, хорошее будущее, но, к сожалению, не имеют, ну, банально денег закупить какое-то оборудование, какие-то вещи и так далее. То есть на конкурсной основе мы будем собираться, да, и смотреть, какие инвестировать, так скажем, проекты хорошие. Ну, например, создалась какая-то община. Им же надо чем-то заниматься, просто так же там хороводы водить и там, да, плясать это одно, а потом-то кушать что-то нужно. Естественно, все сейчас думают, опять же, благодаря вот Алексею, он об этом доносит, да, что нужно изначально продумать, как будут люди, что будут кушать, чем зарабатывать, то есть какое-то дело, чем они будут жить. И, ну, например, вот задумали люди сделать какой-то там проект по сыродавлению масел, да, ну, деньги надо откуда взять, нам нужно, естественно, мы можем рассмотреть и помочь людям закупить это оборудование, они наладят там производство свое и, соответственно, будут какой-то процент обратно в казну возвращать. То есть, ну, это на таком маленьком примере. Примеров масса, на самом деле, хороших, добрых, которые идут вот именно изнутри. И таким образом помогать народу, то есть люди, которые сами же обучаются, то есть приобретают знания, хорошие экологичные знания, повышают свою осознанность, они еще и помогают, так скажем, вот в таком деле. Вот. Также у нас будет фонд задуман помощи Народному славянскому радио, 10% от прибыли, то есть это будет, потому что есть понимание, мы идем вместе, как бы, и рост, так скажем, и благополучие Народного славянского радио, это и наше благополучие, и вообще, как точки сборки благополучия всех остальных проектов. Вот, ну, остальные, это уже внутренние, я думаю, они неинтересны, там, стабилизационный фонд, это не так важно, вот. Что сейчас у нас есть? Хотел рассказать. Сейчас, значит, Академия, как я уже говорил выше, не только сформирован образ, но уже есть и структура, и уже запущена работа по ее функционированию. То есть у нас уже сейчас 12 экспертов, уже сейчас пишут свои мини-курсы. Да, мы будем делать именно мини-курсы. Это 5-10 уроков по 15-20 минут, то есть удобный формат. Грубо говоря, что любой человек может за день посмотреть и получить какие-то знания. Это будут небольшие курсы в современном формате, который сейчас люди привыкли смотреть на просторах интернета, YouTube и так далее. Вот, 12 экспертов у нас сейчас уже пишут мини-курсы. Вот, среди них, я могу сказать, это есть и Дмитрий Белоусов, есть, который, как правильно исследовать историю, тоже курс пишет, и Петр Попихин есть. То есть это все наши уважаемые друзья, все наши хорошие, добрые знакомые, которые приходят к вам на эфиры Народного славянского радио, и, в принципе, делят своими, так скажем, исследованиями. А теперь они еще могут вас и научить чему-то. Вот. А это Иван Воронцов, курс по предсказаниям, по рунам, по семейным отношениям. Есть у нас и Иван Царевич, тоже согласился написать курс по азбуке, по сказкотерапии. Есть по Васту Шасту, у нас очень хороший тоже курс по как организовать свое пространство по ведическим законам. Вот, и по родовым поместьям есть курс, ну и много-много-много курсов, порядка 15, тоже сейчас не буду всех называть, потому что просто, ну, боюсь, так скажем, не вспомню все курсы. По Александру Ефимов курс пишет, по как париться в бане, вот, то есть техники парения различные, вот. И, ну, естественно, ведем много переговоров по этому направлению, то есть это те, кто уже, с кем уже есть определенные договоренности, кто согласился написать курс, поучаствовать в этом проекте. Сейчас еще ведем ряд переговоров. Я думаю, после эфира мы продолжим, причем собирать большое количество авторов. Для них тоже, если авторы нас сейчас смотрят, для них тоже есть очень хорошие программы взаимодействия, которые позволят не только людям передать свои знания, людям, потомкам, но и, так скажем, настроить, как получить какой-то заработок, который, конечно же, без этого, ну, надо понимать, что, ну, в наше время трудно, да, вот, и я сейчас не буду рассказывать тоже, это уже отдельная история, автором, я созваниваюсь с каждым автором и, в принципе, рассказываю ему о нашем, как мы с ними взаимодействуем. Скажу только поверхностно, есть три, так скажем, три способа, как мы взаимодействуем. То есть человек может нам представить, написать свой курс за процент какой-то, то есть получать от просмотров, от его выручки, от его курса процент автор. Также он может за единовременную, так скажем, оплату нам передать курс, то есть один раз получить оплату и более не претендовать на его какие-то там выплаты, вознаграждения. Ну и есть категории, которые люди нам просто отдают свои какие-то курсы старые или знания в дар. То есть это категория людей тоже есть, которые именно, вот, например, у нас Ладозар есть из Славянской открытой академии, он сразу сказал, вот, по азбуке курса, это, ну, это народное, берите, выставляйте, я не против, я за. То есть мне как бы говорят, это не могу за него брать какие-то оплаты. Вот, поэтому есть такая категория людей, авторов. Также у нас сейчас создан телеграм-канал Академия, буквально 4 дня назад, 3 дня назад создан. Мы сейчас его запускаем и уже будем вести на постоянной основе. Телеграм-канал вы можете смотреть, ссылочки есть, вот, будут прикреплены под записью эфира. Приходите, там вся информация про то, как там идет работа, про какие-то у нас тематики различные, есть рубрики различные, совершенно разные. Вот. Ну, наверное, стоит сказать еще про цель. Цель, так скажем, вообще, какая цель у Академии? Ну, собственно, цель такая, чтобы создать для любого человека, для каждого человека условия, благоприятные условия, которые позволят человеку жить счастливо и выполнить свое предназначение, то, для чего он пришел сюда на, так скажем, Землю. Как это взаимодействует, я, в принципе, попозже расскажу, как я сегодня подготовил не только эфир, но и несколько, так скажем, практических полезностей для людей, кто уже ищет свое предназначение. Я маленько, прям буквально минут 10 эфира в конце расскажу о нескольких шагов интересных, чего стоит начать поиск предназначения своего. Вот, и там как раз-таки мы и поговорим про, как именно человек в академии может реализовать себя, что ему там именно нужно делать. Вот, ну вот пока, наверное, Алексей, так, про академию. Хорошо. Значит, здесь надо что отметить, что вот часто задают вопрос, а как нам связаться, как нам включиться в дело, и, наверное, стоит тебе немножечко об этом рассказать. Вот человек послушал эфир, послушал запись, ему стало интересно, что делать дальше? Что делать дальше? Если эту информацию слушает автор какого-то курса, или у человека даже, пускай не автора, а просто у человека есть какие-то знания, навыки, умения, которые он хочет передать людям, и как бы взаимодействие с нами, есть в телеграм-канале, есть ссылочка, личный мой контакт, в принципе, меня можно найти, можно даже написать, например, комментарий, если не найдете. Но там ссылка есть в описании на мой контакт. Вот. И мы начнем уже созвонимся, организуем взаимодействие, я все объясню. Если это человек, который хочет увидеть себя, например, на этом пути, просто сразу скажу, что это путь. Это не цель какая-то, это путь, ну, который мы в любом случае пойдем, и кто хочет присоединиться к нам, также может по ссылочке сказать нам об этом. Мы сейчас активно набираем команду. Есть уже команда у нас из 4 человек. Вот. Нам нужны любые, так скажем, люди, кто хочет вложиться временем своим, еще чем-то, да. Вот. Особо нужны люди, которые имеют непосредственное отношение к онлайн, так скажем, каким-то профессиям, кто уже работал как-то, так или иначе, в интернете работал, пробовал зарабатывать или еще что-то, или владеет компьютером. Вот я... Это такие профессии, например, как копирайтер, дизайнер, веб-дизайнер, маркетолог, продюсеры есть такое большое, это уже, так скажем, руководители, видеомонтажеры, ну и все-все-все, любые, если у вас... связана как-то ваша деятельность с онлайн-заработками или работой, мы будем рады взаимодействовать со всеми. Вот. А если Некоторые люди обращаются тоже, как повзаимодействовать по проектам. Просто некоторые люди также проекты свои запускают. Здесь надо понимать, что наша, вот этот наш путь, это еще и формирование своеобразной экосистемы вокруг Академии. То есть у нас будет и свой, своя соцсеть дальше. Да, это уже следующие шаги, года через полтора-два там, примерно я планирую. Своя соцсеть, свой маркетплейс, свой сайт совместных закупок. Вот сейчас с Народной Славянской Единством мы тоже активно взаимодействуем. Вот. Много интересных проектов, которые могут войти в эту экосистему, которая будет формировать уже общество наше единое на базе того же Славянского Народного Единства и так далее. То есть, и поэтому мы готовы также взаимодействию с любыми проектами на благо Руси и ее народа. Хорошо. Ты сказал, что уже что-то есть. Там чат подготовили, разговариваешь, переговоры ведешь с участниками, которые будут авторами. А что сейчас вообще вот происходит на этой площадке с точки зрения готовности? Когда, например, я как пользователь могу войти и посмотреть какой-то курс, либо я как преподаватель могу уже прийти и дать свой курс тебе как руководитель этого проекта для того, чтобы он был включен? Вот давай, это, что готово, что не готово, и последовательность, когда будет что-то готово, об этом поговорим. Но сейчас у нас, как я уже сказал, 12 авторов пишут курсы свои, пишут, ну, с разной скоростью. Надо понимать, что у всех свои дела, есть свои какие-то семейные, там, бытовые и так далее. Плюс сейчас Новый год, конечно, уже люди, наверное, все головой в новогодних праздниках. На данный момент готовы у нас 4 курса, 4 онлайн-курса готовы. Вот, но пока мы не будем открывать это, так скажем, возможность доступа, мы, скорее всего, явим проект уже в мир непосредственно, когда уже можно будет воспользоваться. Это примерно февраль месяц, а я планирую, может быть, март. Чисто символично, почему-то у меня дата такая, новолетие, вот почему-то такое у меня предчувствие, наверное, под это, так скажем. Ну, то есть мы ждем, мы не можем тоже людям давать, ну, грубо говоря, там 4 курса, да, то есть будет хотя бы 10 мини-курсов там, то есть чтобы что-то человек пришел, мог уже начать обучаться. Для понимания, мы будем, чтобы людям было интересно находиться там, ежемесячно не менее одного курса, то есть будет выходить, постоянно новые будут выходить, то есть это постоянный процесс движения, обучения, вот. Ну, наверное, так. В общем, сейчас находитесь в состоянии накопления. Сейчас накопительный процесс идет, подготовка достаточно большого количества курсов для того, чтобы человек мог что-то выбрать, который хочет научиться. И приглашение новых авторов. Получается так. А с площадкой как быть, как у вас дела обстоят, на которой будет производиться трансляция, на которой будет производиться хранение курсов, выбор курсов, ну и прием денежных средств, это тоже немаловажно, чтобы не случилось такое, что человек что-то заплатил, какие-то деньги заплатил за курс, а посмотреть, например, не может, либо наоборот, там происходит, что все курсы оказались в каком-то там перемешанном состоянии, в каком-то доступе и так далее. Есть площадки, которые уже этим занимались давно. Вот по какому пути сейчас идете? Берете площадку, которая уже готова, либо создаете свою? Мы сейчас планируем запуститься, так скажем, на... Ну, я скажу так, сейчас очень много площадок, где можно запуститься. Это и тот же GetCourse, и Monocle, и Boosty. То есть много площадок, где можно начать запускаться. Технически как это будет сделано? Ну, я думаю, здесь не стоит рассказывать всю цепочку. Это технические моменты. Я думаю, людям не совсем интересно будет. То есть единственное скажу, что мы стремимся, мы сейчас делаем именно свою обучающую платформу, где на этой обучающей платформе у нас будут лежать и курсы лежать, и доступ в личные кабинеты автору. Для авторов там будет совершенно прозрачная статистика, то есть он может зайти в свой кабинет, посмотреть, какие у него курсы, сколько просмотров, да, и какое у него вознаграждение ежемесячное будет согласно этих просмотров. Для слушателей Академии тоже будет личный кабинет, соответственно, где они могут свои курсы смотреть, просматривать. То есть это платформа такая, в которой будет и аналитика включена, в которой будет и видеоматериалы, которые тоже будут храниться на этой площадке. Ну вот. Но это она ведется, разработка этого сайта. Надо понимать, что это ну, такой процесс не быстрый. Вот. И примерно где-то, вот опять же, февраль месяц, ну это опять же по обещаниям, так скажем, разработчиков. Вот, а как это будет, пока точно я дату не могу назвать. Эту. Но планируем, да, мы свою именно платформу, обучающую платформу. Вот. Хорошо, давай вот что сделаем сейчас, чтобы не затягивать наш разговор. Я сразу перейду к вопросам. Вот появился вопрос от Николая. А можно ли в рамках Народной Академии организовывать серьезный бизнес с отчислением прибыли в общую кассу, как это было у староверов-раскольников во времена Екатерины II, с экспертизой бизнеса? Ответ на мой вопрос на формальном уровне уже получен. Хотелось бы получить ответ на свой вопрос на практическом уровне, готов предоставить соответствующие материалы. С уважением, Николай Никифоров. Николай, благодарю за вопрос. Я на самом деле не в курсе, какой бизнес был организован у старообрядцев. Наверное, не старовер, а старообрядцы, все-таки это разные вещи, раскольники. Вот. Но если, опять же, можно написать по ссылке Академии мне написать, там ссылочка есть на мой личный контакт, и мы обязательно созвонимся и поговорим на эту тему. Я думаю, все возможно, если это укладывается в наш формат, и эти знания, просто я сейчас мало информации, чтобы что-то сказать, что за бизнес, какой бизнес. Ну и плюс у нас бизнес, у нас не бизнес, я же сказал, у нас народное, так скажем, производственное, так скажем, предприятие, то есть у нас идет все отчисление в фонды. Здесь коммерции, ну, она есть, потому что без нее, ну, мы понимаем, что мало что можно построить сейчас, особенно в онлайн-пространстве, она есть, да, то есть какие-то денежные взаимоотношения, договорные, вот, но эта прибыль будет не мне в карман идти, вот, не Алексею никуда, то есть это фонды будут идти и распределяться так. Поэтому, если есть какие-то предложения, мы рациональные, мы готовы их рассмотреть, в принципе, что-то вместе такое придумать и сделать. Но если позволишь, небольшие уточнения я сделаю. Ну, во-первых, слово «бизнес» означает «дело», поэтому если мы говорим по-русски, то будет звучать так. А можно ли в рамках Народной Академии организовать серьезное дело с отчислением прибыли в общую кассу, как это было у старообрядцев-раскольников? Но ты уже сказал, что старообрядцев-раскольников все-таки вернее называть не старообрядцами. Хотя не староверами, а старообрядцами, да, ты уточнил это. Но ведь надо понимать, что общее дело старообрядцев, которых называют почему-то раскольниками, хотя раскол внес Никон и его компания, ну ладно, сейчас дело не в этом, он сохранялся не только во времена Екатерины, но он и сохранялся до революции 1917 года и даже местами пережил революцию 1917 года. Там он строился примерно по такому же принципу, когда есть общая казна, куда обязательно были отчисления, была взаимопомощь, и все, что самое главное, все строилось на данном слове. То есть, если человек что-то пообещал, если он сказал, что я отвечаю вот за это, то в этом случае это считалось договором с общественностью, и в частности с теми, кто участвовал в этом деле. Но в первую очередь со старообрядцами. И очень много было купцов, были свои промышленные объединения, но нам больше известны купцы. И на деньги купцов, помимо того, что они вкладывали в общее дело, которое, как ты сказал, вот эта вот казна, которая из общего дела формировалась, она направлялась на создание и поддержку новых предприятий, но больше известны купцы. И вот еще и личные финансовые вложения купцов и промышленников. Купцы и промышленники шли на создание каких-то благотворительных фондов и на создание каких-то полезных для общества направлений. Ну, какие-то там библиотеки, учебные заведения, галереи, выставки, музеи, ну и так далее и тому подобное. Так что я думаю, что в нашем формате, о чем мы говорим, это все в полной мере приемлемо. И главное понять, кто в этом будет принимать участие. Потому что говорить про то, как было тогда, это одно, а вот делать сейчас, это более важно. И как это все получится, надо будет посмотреть. Ну, вот такое представление. Да, Алексей, благодарю. Совершенно верно. Поэтому общаться надо. Мы готовы к общению. Общаться, общаться, еще раз общаться, да? Хорошо. Так, ну что ж, основные тезисы были произнесены тобой. Вопрос, который поступил от Николая, мы озвучили. Ну, если есть что-то сказать еще, дополнить, то, пожалуйста, ты можешь дополнить, и будем переходить, наверное, к закрытию нашего сегодняшнего эфира, к окончанию. Да, Алексей, благодарю. Единственное, что я хотел бы еще сказать именно, вот Академия называется у нас «Реализация своего предназначения». Вот хотел бы немножко пояснить, как оно именно раскрывается здесь. Для этого я начну немножко, так скажем, и издалека немножечко, и скажу, как вот, с чего людям начинать нужно, те, кто именно хочет начать поиск своего предназначения. Вообще, те, кто задает вопрос, кто я, откуда я пришел, да, ну, кто я сейчас вообще есть, откуда пришел и куда уйду. Вот. Здесь я скажу так, вот, три шага. Первый шаг – это нужно человеку принять свою двойственность, то есть то, что наша природа такова, что есть физическое тело, а есть наша божественная суть. И если человек это принимает, он становится счастливым беспричинно, то есть ему не нужна причина какая-то. Счастье, ведь счастье – это что такое, если вот разбирать счастье, да? S – это предлог, S – это значит вместе, часть, ча – это часть, S – в середине слова как слово, T – это как то, что пришло с небес, утвердилось на земле, мягкий знак – это как то, что изменить нельзя. Я, то есть, грубо говоря, образ такой, что это быть совместно с частицей своего высшего «я», которая пришла с небес, и это изменить никак нельзя, и выраженное словом. Вот. То есть, если человек это понимает, то ему не важно, то есть фокус у него уходит, так скажем, с внешних целей каких-то, потому что сейчас на самом деле много обманщиков вот на этой теме, много людей, которые пробуждаются, и люди видят это, и всех пытаются заманить, вот откройте предназначение, там, станьте учителем, начните зарабатывать и так далее. Я хочу сразу сказать, что предназначение – это оно нематериально, нет такой цели. Предназначение – это путь, так скажем. А нет такого предназначения быть учителем, допустим, или там предназначение быть предпринимателем каким-то, или кем бы то ни было. Вот, потому что человек, достигая цели, он не становится счастливым. То есть он, если он ставит себе цель во внешнем, каком-то, так скажем, внешнюю цель, то есть если он ее не достигает, он страдает, здесь, ну, счастья нет. Если он ее достигает, он тоже все равно страдает, потому что он не может удерживать это вечно, потому что мир наш, как сказать, материальный, он не вечен. И поэтому здесь нету внешности. Поэтому первый шаг – это надо понять вот это, двойственность, что такое счастье. Вот, следующий шаг – это нужно убрать фокус внимания своего, с ума своего на ощущения. Что это значит? Вот были разные учителя великие, да, в мире, это и Иисус, да, допустим, даже, который говорил, что будьте как дети малые и обрящите Царствие Божие. Что это значит? Это он же не завещал там кривляться как дети, и как малые, да, там, и пародировать детей. Это образ здесь заложен, более глубокий образ. То, что вот все же мы были детьми. Все мы знаем, что такое ребенок, да, то есть когда мы маленькие, и деревья зеленее, как говорится, небо голубее, там речка синее, вкусы все усиливаются. А почему так происходит? Просто потому что ребенок познает мир через ощущения. У него нету пока логики, ассоциативных связей каких-то, у него нету там сравнения, сравнительной части. То есть лет до 7, вот он находится, можно сказать, вот в этом Царстве Божьем. То есть он чувствует эту энергию, потому что весь мир наш – это энергия. Он чувствует эти вибрации. А дальше уже начинается, соответственно, вот формирование мозга, так скажем, действие ума, и он накидывает вот этих бессознательных программ множество, которые сотворили такие же умы, вот, и, соответственно, живет в них. И уже годам, наверное, к 40 человек уже свою жизнь, его жизнь напоминает как кино, которое он смотрит в 20-й раз, допустим, да, то есть ему становится неинтересно жить, потому что он все это видел, все это сравнение, то есть уже становится как по накатанному идет. Вот, но я совершенно не призываю никого там, так скажем, не пользоваться умом. Умы там это, и мозг это прекрасные, так скажем, наши органы, которые нам нужны, но надо понимать, что вот внутреннее внимание фокуса, да, через сердце, это намного важнее. Ну и третье, наверное, это задавать себе правильные вопросы. То есть, если задавать себе самому правильные вопросы, кто я сейчас, откуда я пришел, куда я уйду, то есть, да, и тогда мы перестанем, то есть человек перестает перекладывать вину на других и начинает нести только за себя ответственность. То есть он начинает понимать, зачем я задерживаюсь на этом пути. Вот, то есть, да, то есть он понимает, что это путь души, то есть начинает уже как-то развиваться вот в этом направлении. А если человеку задать эти вопросы, который не понимает этого, двойственности, да, всей этой, то этот человек, он будет все время перекладывать на кого-то вину. Он говорить будет там, а я при чем здесь, это жизнь меня так бьет, я не виноват, я вынужден выживать, зарабатывать и так далее. Если его спрашивать там дальше, а зачем ты, ну, вообще страдаешь, он скажет, это не я, это меня заставляют страдать. Опять же, перекладывание постоянно вины на кого-то идет. Вот. А если ему сказать, зачем ты вообще родился, так он опять переложит вину, он скажет, я не рождался, меня родили здесь, я не участвовал в этом и не просил никого. То есть я опять начал перекладывать. Это может бесконечно продолжаться. Вот. И чтобы выйти из этого круговорота, нужно вот задавать себе правильные вопросы. И чем поможет, теперь вот в заключение хочу, чем поможет здесь наша академия? Вот когда закладывался образ в академию, хотелось сделать именно простой, не углубляясь в эти философские вопросы, потому что на самом деле тему предназначения изучали многие, да, там не один век, то есть многих она волновала, эта тема. Вот, а просто простой, как палка, механизм, да, который будет безотказный, как, так скажем, автомат Калашникова, то есть механизм. И вот этот образ я пытался заложить, то есть как он выглядит. То есть человек приходит сначала в академию, смотрит, перед ним 4 факультета. Он смотрит, зайдет в один факультет, другой факультет, смотрит, какие курсы больше ему нравятся. Например, ему нравится там про державу что-то, да, он скажет, это мое, вот это мне не нравится, а вот это мое. То есть вот человек уже 30% предназначения снимает, то есть это он уже видит большой путь, большую дорогу, да, то есть по своим способностям, по своим, то, что ему нравится по душе. Но надо понимать, что в этом направлении очень много путей, да, то есть профессий и так далее, в чем можно реализовываться. Далее вот нужно что, согласно славяно-русской варности, подойти к зеркалу, посмотреть, кто он, мужчина или женщина, высокий или низкий, полненький или худой, юркий, чем он привык работать больше, нравится умом или руками. Вот это снимет еще 50% вопрос о предназначении. Ну и вот эти вот 20% оставшиеся, да, это как раз-таки то, о чем я бы сказал выше. То есть вот это духовное такое, скажем, путь человека, который поможет ему. То есть когда человек встает на этот путь, встает, то душа, она сама разберется, она сама найдет. То есть когда человек становится счастливым беспричинно, то есть постоянно пребывает со своей вот этой частицей божественной, то есть ему не важно, как вообще уже там цели, что-то, ему важно путешествие к этой цели, и он счастлив всегда. И здесь, то есть человек обязательно в академии найдет свое, так скажем, в чем ему развиваться. Ну и, соответственно, хотел сказать тоже про наших экспертов, авторов. Это не, как вот в привычном нашем понимании сейчас, да, мини-курсы, говорящие головы. То есть я знаю, как устроен этот предпринимательство онлайн. То есть нанимают каких-то людей, которые владеют каким-то навыком. Например, вот сейчас в тренде Telegram, да, там вот надо развиваться в Телеграме, там монетизировать его. Нанимает какого-то человека, он там быстренько говорящую голову изображает, дает какие-то знания и это продают. У нас же все авторы – это люди, которые сами уже реализовались в этом и сами хотят доносить до людей эти знания. То есть они сами являются примером того, как необходимо развиваться, жить и как быть осознанным. Любой, которого не возьми, любой. А человек, что он приобретает в первую очередь, когда идет на курс? Ему хочется приобрести то состояние, не знания какие-то, потому что знания, они, ну зачем они знания? Они забудутся через какое-то время. А он хочет приобрести то состояние вот этого человека. Вот. А плюс к этому у нас еще предусматривается, я вот со всеми экспертами нашими, авторами разговариваю по поводу дальнейшего обучения, то есть мини-курс. То есть человек может посмотреть этот мини-курс, если ему не понравилось, он может дальше на другой пойти. А если ему понравилось, он сможет потом идти дальше в углубленное изучение. Я со всеми разговариваю, у некоторых экспертов есть свои программы, какие-то курсы, где они более углубленно изучают эти вопросы. А я хочу сделать в академии в самой такое, так скажем, направление, как наставничество. То есть это уже, опять же, за, конечно же, за отдельную оплату, потому что надо понимать, это наставничество, это для эксперта, это фокус внимания, это время его, которое, естественно, должно как бы компенсироваться ему. То есть энергообмен должен быть равноценный. Вот. Ну и дальше, конечно, интересно, опять же, вот развитие про проекты, как взаимодействие, да, вот есть идеи, вот ходят у нас идеи такие, что можно как-то сделать артели какие-то, чтобы потом направлять тех людей, которые прошли мини-курс углубленное изучение, уже на какое-то непосредственно дело, где он может не только реализоваться, но и зарабатывать. Поэтому это такой, так скажем, как многие сейчас предлагают, вот большие платформы, там, Skillbox, там, Netology, вот эти есть курсы, которые у нас на рынке российском, они предлагают вакансии какие-то. Но это и то, это мелом на воде писано, конечно. Вот. Мы пока тоже думаем об этом. Это все следующие шаги. Если у нас все, так скажем, пойдет, а у нас все пойдет, я думаю, это года через три это будет. Вот. Поэтому приходите к нам в академию. Вот. Ищите, находите свое предназначение, живите счастливо, в ладу. Вот, наверное, это хотел сказать еще. Хорошо. Николай дописал здесь у нас комментарий. Да, это староверы. У Пыжикова «Грани русского раскола» написано более подробно. А дело или бизнес, это вот как кому больше нравится, современно это бизнес, а вот так называется дело. Спасибо. Николай, благодарю за информацию. На самом деле есть ссылочка, как связаться с Виталием Петровым, как связаться для того, чтобы сделать общее дело. И если вы на самом деле чувствуете, что этот проект очень важен, то включайтесь в него. Включайтесь как можете. Если вы готовы поддержать этот проект, поддерживайте. Как поддерживать? Ну, самый простой способ, большинство людей приходит в голод, материальная поддержка, но не все могут деньгами. Конечно, у кого есть там лишние 1, 2, 3, 10, присылайте, ничего страшного там не будет, пойдет на пользу. А если нет, ну, тогда распространяйте информацию. Потому что от того, насколько больше людей узнают о хорошем, полезном деле, ну, столько и будет успех этого дела. А если будет успех дела, значит, общество будет меняться. Ведь лучше-то жить с образованными людьми, которые правильно мыслят, нежели чем с какими-то дурехами, которые ничего не понимают. И если вы готовы руками что-то делать, как-то что-то вот внутри проекта создавать, ну, опять же, приходите, давайте включайтесь в это дело. Если вы как автор хотите выступать, опять же, зеленая линия, вперед, к счастью. Ну что ж, я благодарю Виталия за то, что ты начал это дело, потому что этот проект давненько уже напрашивался, это дело, вот это направление, вот востребовано было. Но ты в него включился. Молодец, благодарю. Также благодарю всех тех, кто проникся этой идеей, кто уже включился и кто начинает включаться. И самое главное, что еще я обязательно должен сказать, благодарю всех тех, кто поддерживает не только то направление, о котором сегодня был разговор, но еще и поддерживает наши народные средства массовой информации. Благодаря вам мы можем приобретать необходимую аппаратуру, мы можем перемещаться, что-то снимать, монтировать, доносить. Ну, в конце концов, благодарить тех людей, кто этим занимается. Уверяю вас, это очень-очень серьезный труд. Это каждодневный труд без выходных. Вот серьезно говорю, без выходных. Если где-то на предприятии человек пришел, отработал свою смену и ушел, дальше хоть там потоп, хоть трава не расти. Ну, вот там это так. Получил свои деньги и доволен, счастлив. Не нравится, идешь на другую работу. То здесь собрались единомышленники, которые за минимальные какие-то средства отдают себя полностью. То, что говорит, то, что, как говорится, горят на работе. Поэтому низкий вам поклон за то, что вы поддерживаете. Поддерживаете не конкретно Алексея Орлова там, или кого-то еще, а поддерживаете весь проект Народного славянского радио как проект народного СМИ. Насим, я с вами прощаюсь. Желаю вам добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.